Глава 7. Сомнений не было. На портрете была именно я. Только уже не в платье, а в рубахе и своей кепочке. Полицейский портретист не особо старался, но раз я поняла, кто на нем, поймут и другие. Воровато оглянувшись, сорвала листок с доски объявлений. Интересно, кто придумал ту ересь, что там написано? «Втирается в доверие и грабит путников в безлюдных местах». Это Тибор сочинил или ему кто-то помог? Интересно, почему Тибор не сказал, что я девушка? Боялся, что тогда у полиции возникнут сомнения, кто кого в то самое безлюдное место затащил? Надо было все-таки не проявлять благородство. От добра добра не ищут. Пусть бы там и валялся, приваленный деревом, пока не окочурился бы. Обидно будет, если его просто отпустили с миром, и он продолжит свое грязное дело. Теперь мне нужно придумать что-то, чтобы скрыть лицо и выбраться неузнанной из города к лесу. Разорвав объявление на мелкие кусочки, я отправилась искать лавку с одеждой. По пути я обнаружила, что все стены зданий и деревянные двери домов были оклеены подобными объявлениями о розыске преступников. На некоторых были пририсованы усы, очки, рога или мужской орган, о котором незамужней девушке знать неприлично. Прямо поверх старых объявлений клеились новые. Какие-то были сорваны ветром и валялись на мостовой, затоптанные безразличными башмаками. Но, как я заметила, стенмаркцы плевать хотели на эти бумажки, на них даже не смотрели. Где искать лавку, мне подсказали прохожие. Несмотря на колоритную внешность, люди здесь были отзывчивые. Лавочник так вообще оказался душой человеком. Он не только помог подобрать добротный дорожный плащ с глубоким капюшоном, но и сделал хорошую скидку. «А больше тебе ничего не нужно? Ну, окромя плаща. У меня есть много вещиц, которые могут помочь в твоем деле», — улыбнулся торговец, сверкая золотыми зубами. «В каком это деле? Неужели он как-то понял, что я собираюсь охотиться на чудовищ? Хорошо, что я не спросила это вслух, потому что через мгновение он достал из-под прилавка листок с моим изображением и чиркнул грязным ногтем по слову «грабитель». «Это все неправда», — судорожно сглотнула я. «Да ты не стесняйся», — махнул он рукой. «Это город воров и убийц, и если за твою голову не обещана награда, можешь не беспокоиться. Она не обещана». Посмотрев внимательно на меня, он добавил. «Ты еще в самом начале пути, еще назначат. Вон, за пана Жиробаса 1 000 000 фартингов дают, но до него не каждый дорастет». Дед явно хотел меня утешить, а я подумала, пусть лучше считают, что я грабитель, чем распознают во мне Леру Мориус. «Пойдем-ка я тебе что-то покажу». Он поманил меня к неприметной двери. За ней могло оказаться все что угодно. Да и вообще, дед мог меня запереть в той комнате и, вопреки своим словам, сдать полиции или работорговцам. Но выбора у меня особо не было. Не хотелось вызывать лишние подозрения. Однако мои опасения были напрасны. За дверью оказалась лавка, только уже не с одеждой, а со всякими штуками для преступников. «Порекомендую тебе берберийский перец», — старик поднес мне пузырек с красным порошком. «Как раз в твоем деле пригодится. Лишает зрения на 10 минут. Этого времени хватит, чтобы обчистить карманы и смыться». Его рука потянулась к крышечке, но я успела перехватить ее. «Не надо демонстрации, я вам верю. Дайте 2». «Есть у меня еще пистолеты, ножи». «Нож у меня имеется, а из пистолета стрелять не умею». «Эх, молодежь, молодежь!» — сукоризной покачал головой он. «А это что?» — взгляд зацепился за перчатку с выпуклым металлическим коробом сверху. «Перчатка со скрытым арбалетом. Стреляет на 10 метров. Вряд ли тебе пригодится. Возьми лучше эту, со скрытым клинком. Для ближнего боя то, что надо». «Возьму обе. Я собираюсь в лес теней», — призналась я. Вдруг что-то еще полезное посоветует. Но лицо торговца сразу же изменилось. Причем не в лучшую сторону. «Ты совсем сдурел, пацан. Ходи и грабь проезжих по дорогам, а в лес не суйся. Сдохнешь ни за что. У нас ребята ходят группой, не в одиночку, и то не все возвращаются». «Я все равно пойду в лес теней. Если есть что мне посоветовать для защиты от чудовищ, советуйте, а об остальном я вас не спрашиваю». «А ты дерзок и глуп. Сходи для начала в клетку. И если в штаны не наваляешь, напросись с кем-нибудь из охотников в следующий рейд». «А что в клетке?» «Бои. Там и найдешь охотников, только вряд ли ты им приглянешься. В словах торговца была доля правды. Я собиралась бороться с чудовищами, которых видела только на картинках в книгах и на страницах отцовских дневников. А если хорошенько поразмыслить, я не знала, как найти дорогу в академию. Конечно, можно было надеяться на то, что если идти прямо, то ты когда-нибудь выберешься из леса и куда-нибудь дойдешь. Но только не было ни малейшей гарантии, что дойдешь именно туда, куда тебе нужно. Логично было воспользоваться услугами проводника, который знает лес как свои 5 пальцев. Но теперь, когда я была осведомлена, кто составляет контингент данного городка, не было никакой уверенности, что проводник не прирежет меня, как только мы войдем в лес. Прирежет и обчистит. А что, легкий заработок и никуда идти не надо. Можно было еще прибиться к охотникам, но у них определенная цель – ловля чудовищ, которые они не поступятся ради того, чтобы вывести паренька из леса. В общем, для начала нужно было наведаться в клетку, а уж потом по ситуации решать, что делать. Собрав свои покупки в мешок и сухо распрощавшись с торговцем, я двинулась на поиски клетки. Как сказал старик, клетка находилась на окраине. Это было благоразумно. Если какое-то чудовище умудрится сбежать, то жертв будет гораздо меньше, нежели если бы оно вырвалось на свободу в густонаселенные части города. Дойдя до околицы, я увидела сочную зеленую поляну, на которой возвышался гигантский шатер. Маковку шатра венчал шпиль, на котором развивался флаг свободных людей. Проще говоря, флаг убийц, воров, мошенников, всех, кто отказывается жить по государственным законам. Прямо на поляне стояли огромные деревянные клети с запертыми в них чудовищами. Рев слышался даже там, где сейчас стояла я. Вдалеке красовался густой лес. Лес теней. Оставив за спиной город, я направилась к шатру. Возле него толпились люди. Я тоже влилась в толпу. Оказывается, сейчас ожидалось представление. Мужчина на входе принимал плату за билеты. Порывшись в карманах брюк, я нашла несколько медиков и положила в огромную лапищу. «Не обделайся, малыш!» — насмешливо сказал мне ее обладатель, принимая деньги. Первым, что я увидела, войдя в шатер, была круглая арена, щедро освещенная магическими светильниками. Вокруг арены было возведено высокое ограждение из стальных прутьев — клетка. Как мотылек летит на свет, так и я перла прямо к ней, не видя препятствий. А зря. Все же нужно было смотреть по сторонам. Свою оплошность я поняла, когда меня кто-то схватил за шкирку, приподняв над землей, как нашкодившего котенка. «А кто это тут у нас?» — раздалось над моим ухом. «Ротозеи сидят сзади. На первых рядах сидят те, кто это право заслужил». Я окинула беглым взглядом тех, кто разместился в привилегированном секторе. Здоровяки с бычьими шеями, и среди них какой-то древний дед в поношенной шляпе с деревянным посохом в руках. В рядах повыше сидели такие же бандюганы, ничем не отличающиеся от заслуживших право. Разве что таких дремучих стариков там не наблюдалось. «Я ищу проводника в лес теней!» Раскатистый хохот оглушил меня. Пальцы громилы разжались, и я плюхнулась на пол, отбив себе задницу. «Зачем же тебе в лес теней?» — отсмеявшись, спросил громила. «Я иду в Академию Дерион». «Ну а что, хуже уже не будет, и так все плохо». Громила заржал так, что из глаз его брызнули слезы. «Ты хочешь стать боевым магом? Да у моей свиньи шансов стать боевым магом больше, чем у тебя». Я почувствовала себя оплеванной. Его слова привлекли внимание зрителей, по крайней мере, все те, кто сидел в первом ряду, уставились на меня, в том числе и старик. Подскочив на ноги, я задрала подбородок. «Так я найду здесь проводника, или мне поискать настоящих мужиков в другом месте?» Громила аж поперхнулся. Потом подозвал не менее мощного детину, облаченного в черные кожаные штаны и жилет с металлическими клепками, и что-то нашептал ему на ухо. Потом, отвесив мне шутовской поклон, произнес: «О, будущий боевой маг, садитесь в первый ряд на самое прекрасное место. Отсюда лучше видно. Так вы выберете человека, достойного сопровождать вас в опасном путешествии». Мне не понравился его тон. Мне не понравился смысл его слов. Он откровенно издевался надо мной. Но теперь мне оставалось лишь принять правила его игры. Если я уйду, то опозорюсь. Если послушаю, то неизвестно, чем все обернется. Эх, была не была. Я села на то место, что мне указали. Сиденье выглядело вполне обычным. Никаких тайных механизмов я не заметила. Но на то они и тайные. Между тем на арене началось какое-то движение. Несколько силачей вывели в клетку тигра-людоеда, держа его на мощных цепях. Тигры-людоеды довольно опасны. У них огромные клыки, прочнее стали и не менее прочные когти. Такой зверек, шутя, откусит голову любому. Выстоять в бою против него довольно сложно. Размер в 2 человеческих роста и невероятная сила делают тигра непобедимым. «Тигр-людоед против братьев Шмауль! Делайте ваши ставки!» — громко возвестил ведущий. Им как раз оказался тот мужик, которого подзывал потешавшийся надо мной громила. Толпа взревела. По проходу между рядами, приветственно поднимая вверх кулаки, шли 2 мужчины, как 2 капли воды, похожие друг на друга. Оба мощные, бритоголовые, с мясистыми шеями, на которых держались брезентовые фартуки мясников, надетые прямо на голое тело. Ну, не совсем голое, штаны на мужчинах все-таки были. Из карманов фартуков торчали рукоятки ножей, а на поясе штанов болтались топоры. Над ареной вспыхнуло огоньками магическое табло. В основном ставили на братьев, мне даже стало обидно за тигра. По рядам шныряли девушки, скорее раздетые, чем одетые. Они собирали деньги и делали записи на листочках. Ко мне тоже подошла одна такая, бесстыдно крутя грудью прямо возле моего носа. «Парниша, на кого ставить будешь?» «Ни на кого», — буркнула я, пытаясь отстраниться от колышащихся перед моими глазами полушарий. «Ну а у нас так нельзя. Все, кто не сражаются на арене, делают ставки». Она пошло закусила кончик карандаша. Я нехотя полезла в карман, но сосед слева остановил меня. «Это наш гость!» — он подмигнул девице. «С него денег не бери!» Тигр метался в клетке, грозно рыча. Ему не нравились яркие огни, бьющие по глазам, и нарастающий рев толпы. Под ликующие вопли зрителей братья Шмауль вошли в клетку. Тигр был выше близнецов как минимум в 2 раза. Он совсем не чувствовал опасности. Таких он мог закидывать в пасть десятками. Его хищная морда ощерилась в ухмылке. Медленно покачивая хвостом, он двинулся на тех, кому рассчитывал откусить головы в считанные минуты. Братья, как ни странно, не паниковали. «Бегите, глупцы!» Я даже привстала с кресла, переживая за них. Не то чтобы они вызвали у меня какую-то симпатию, но мне бы не хотелось видеть, как их растерзают. Одно дело читать о том, как кого-то сожрали в дневниках отца, другое — видеть это собственными глазами. Причем, надо отметить, отец описывал такие моменты сухо и скупо. Все описанное могло уместиться в пару предложений. Например, огненный лев откусил следопыту руку, а затем голову. Следопыт скончался. И когда тигр в прыжке уже был готов отправить в пасть одного из братьев, другой выхватил из-за пояса массивный топор и обухом стукнул о каменный пол арены. Земля задрожала и загудела. Я ощутила легкую вибрацию под своими ногами. От места удара разбежались глубокие трещины. Тигра, как котенка, отбросила в сторону, и он впечатался в ограждение. Зал взревел. И тут мне стало ясно. С тигром вышли сражаться необычные люди. Это были маги силы. Страшно представить, что было бы, если бы Шмауль нанес удар в полную силу. Наверное, всех, кто сейчас сидел в первом ряду, повалило бы на зрителей за их спинами. Теперь впору было переживать за тигра. Тем временем тигр поднялся, встряхнул головой и понесся на братьев. Однако они синхронно отскочили за секунду до того, как зверь оказался на том месте, где они стояли. Несмотря на массивность, ловкости им было не занимать. Тигр снова бросился к противникам, но братья разделились, и пока тигр гнался за одним из них, другой оказался под брюхом тигра и 2 молниеносными ударами подрубил ему сухожилие в подколенных ямках. Кровь брызнула фонтаном и попала на лица зрителей с первого ряда, сидящих перед клеткой. Не повезло в том числе и древнему старику. Он достал платок и брезгливо оттер кровь с лица. Тигр тяжело припал на передние лапы и заскулил. Второй Шмауль успел выкатиться из-под его брюха и вскочил на ноги. На его шею тут же запрыгнул его братец. Братья совершили какой-то невероятный кульбит, в результате которого один из них оказался закинутым прямо на голову тигра. Взмах топором, треск, будто лезвие вошло в сухое дерево. Я зажмурилась. Что-то глухо ударилось об пол. И тут же зал взорвался аплодисментами. Все кричали «Шмауль! Шмауль!» Мне показалось, что я вот-вот оглохну. Усилием воли заставила себя открыть глаза. В клетке, в луже крови, лежал тигр с рассеченной головой. Его задняя лапа все еще мелко дергалась. Возле поверженного зверя расхаживали братья Шмауль, корча страшные рожи и выкрикивая что-то в толпу. Они то и дело трясли в воздухе кулаками, вызывая восторг у зрителей. Противно заскрежетала дверь клетки, поднимаемая с помощью лебедки. Несколько дюжих ребят резво вбежали вовнутрь и под улюлюканье потащили тушу тигра к выходу из клетки. Меня трясло. Я вцепилась в подлокотники кресла, чтобы никто не увидел, как дрожат мои руки. В душе рос протест. Происходящее казалось мне неправильным. Одно дело убивать зверей, чтобы не допустить их нападений на поселение, и совсем другое — убивать ради потехи. «А сейчас у нас будет внеочередной незапланированный бой», — возвестил ведущий. А я поднялась с места, поняв, что больше не хочу находиться ни единой секунды среди людей, ликующих от вида крови, жаждущих ее, ставящих деньги на чужую жизнь, неважно чью, зверя или человека. Не нужны мне никакие проводники, доберусь сама. Не успела я дойти до прохода, как на мои плечи опустились стальные ладони. «А ты куда, паренек? Не торопись, следующий бой твой». «Как мой? Это какая-то ошибка». Голос так не вовремя дал петуха. Я дернулась, пытаясь освободиться от хватки. Мужчина, крепко держащий меня за плечи, глумливо расхохотался. «Не ссы, как девчонка!» — нагнулся к моему уху и просипел. «А кто-то хотел через лес теней идти. Вот и посмотрим, чего ты стоишь». «Может быть, я еще и никуда не пойду?» — пробормотала я. «А все, поздно уже. За свои слова нужно отвечать, малец». Мужик дал мне пинка под зад, побуждая двигаться к клетке. До последнего момента я надеялась, что меня просто хотят напугать, посмеются надо мной, да и отправят во свояси. Но как только я остановилась у клетки, охраняемая рослым мужиком как пленница, в игру включился ведущий. «А вот и наш герой! Настолько опасен, что искал здесь проводников в лес теней!» Он указал на меня, и зал взорвался хохотом. «И не просто проводников, а тех, что его устроят!» Расширенными от ужаса глазами я смотрела на волнующееся живое море. Люди гикали, улюлюкали, свистели, засунув пальцы в щербатые рты, хватались за животы от смеха. «А теперь он покажет нам мастер-класс, как нужно сражаться с монстрами!» Продолжил ведущий и хлопнул меня по плечу так, что я пошатнулась. «Силой наш парень, как видим, не обладает, но, может, у него есть какие-то иные достоинства, а противником нашего заморыша будет булавочный дракон. Делайте ваши ставки, не дамы и не господа». Девушки в развратных одеждах снова пошли по рядам, принимая ставки. Вспыхнуло магическое табло. Я увидела две надписи. Красными буквами «Булавочный дракон», синими «Заморыш». До меня доносились крики. «Вот это удача! Ставлю все на дракона! Все на дракона! На дракона!» Под заморышем все еще красовался гордый ноль, тогда как сумма, поставленная на дракона, росла ежесекундно и уже достигла небывалых цифр. Все эти люди знали, чем закончится бой, и теперь хотели сорвать куш. Они уже похоронили меня. Булавочный дракон имеет безобидное название, вот только булавки не имеют к нему никакого отношения. Хвост венчается увесистой булавой с острыми шипами. Если ему удастся задеть меня, я труп. Только сейчас я поняла, что шутить со мной никто не будет. Игры кончились. Слишком безрассудно было заявиться в логово убийц. Они не знают ни жалости, ни сострадания. Моя смерть станет для них развлечением. Да и то сомнительным. Ведь поединок может завершиться, едва начавшись. Мой дар в битве с этим монстром бесполезен. Ящер — такая туша, что я его с места не сдвину. Разве что получится ласково взъерошить редкие волоски на его бородавочной спине. Какая же я дура! Дура, дура! Самонадеянная идиотка! Прав был дядя. Нужно было поступить в Ривернон, научиться играть на колоколах, а потом выйти замуж за этого гадкого Такера. Ну и запер бы меня в башне. Ну разве я не нашла бы способ сбежать? 4 года. Время до постылого замужества теперь казалось бесконечностью. Я могла бы прожить его в свое удовольствие. Я могла просто прожить его. А теперь моя жизнь оборвется через считанные минуты. Единственный выход — бежать. Скорее бежать отсюда. Я смотрела на спасительный путь к выходу из шатра. Всего 10 метров. В уме я прикинула, кого можно раскидать в стороны, чтобы освободить себе дорогу, и призвала ветер. Но ветер молчал. Он не мог отозваться на мой зов. Ему не влететь в наглухо закрытую брезентовую палатку. Мои перчатки со скрытым оружием болтались в мешке за спиной. Нож был спрятан за глинищем. На поясе висела плевалка. Ничем из перечисленного не воспользуешься. На табло 0 оставался неизменным. Никто даже не делал вид, что верит в меня. Вдруг я услышала старческий голос с первого ряда. «Всё на паренька!» Мой взгляд метнулся в ту сторону, и я увидела старика в широкополой шляпе. «Молодым нужно давать шанс!» Он посмотрел на меня цепким взглядом и ободряюще улыбнулся. Дед выжил из ума, пришел на представление, забыв принять снадобье. Сумма, которую поставил дед, была очень приличная. Наверное, всю жизнь копил. Если его ждет дома бабка, она ж ему всю плешь проест за то, что он так бездарно профукал все сбережения. Странно, но над дедом никто не потешался. Но и его странный выбор не повлиял на мнение зрителей, не успевших сделать ставки. Все продолжали ставить на дракона. Я слышала, как лязгала клетка, выпуская чудовище, как ревел ящер, огрызаясь на своих конвоиров. Слышала тяжелую поступь зверя, которого успели разозлить настолько, что ему не терпелось выплеснуть свою злобу. Когда его ввели в шатер, у меня затряслись поджилки. Ящер был огромен, намного больше тигра. Все его мощное тело было покрыто отвратительными наростами. Во лбу, в одну линию, подобно нанизанным на нитку бусинам, сидели 3 желтых гноящихся глаза. Из пасти вырывалось гнилое дыхание. Этого ящера в природе звери обходят стороной, потому что несет от него, как от помойной ямы. Я едва подавила приступ тошноты. Ящер тем временем махнул хвостом, и несколько деревянных ящиков, стоящих в проходе, разлетелись в щепки. Мужчина с голым торсом, покрытым диковинной росписью, завертел ручку барабана, натягивая трос. Дверь клетки медленно поползла вверх, пропуская внутрь ящера, гонимого горящими факелами и тычками копий. Как только он оказался там, решетка с грохотом рухнула, отсекая его от нетерпеливой толпы. Я только сейчас заметила, что на арену имелся еще один вход для людей. Обычная неприметная дверь, к которой меня подтолкнул мой персональный страж. В последний миг он сорвал с меня мою сумку и швырнул ее на грязный песок под ногами. «Это тебе не понадобится!» «Там мое оружие!» Он нагнулся и подобрал с пола деревянный шест и всучил мне в руку. «Хватит с тебя и того. И мой тебе добрый совет. Постарайся сдохнуть побыстрее. Не так мучиться будешь». «В жопу засунь свои советы!» Прошипела я, и тут же от его грубого тычка буквально ввалилась на арену, больно стукнувшись о каменный пол. Дверь за мной со скрипом затворилась, заскрежетал замок. Я осталась один на один с чудовищем, жаждущим меня прикончить.